Раздел 2. Влияние изменений представлений о справедливости на политику. Итак, мы выяснили, что представления о справедливости всегда субъективны, относительны и непостоянны. Однако вера населения в справедливость текущей политической системы представляет самостоятельную ценность, так как снижает издержки функционирования режима, уменьшает уровень необходимого полицейского насилия и вероятность разрушительных революций или гражданских войн. Иными словами, вера населения в справедливость политической системы повышает не только ее устойчивость, но и ее способность к эффективному функционированию. Маркс объяснял революции противоречиями между производительными силами и производственными отношениями. Однако перевороты могут быть связаны и с противоречиями между современными представлениями о справедливости и текущей системой социальных и экономических взаимоотношений. Серьезные сдвиги в представлениях о справедливости могут создать революционную ситуацию даже там, где политическая и экономическая системы не теряли эффективности. Недовольство текущим положением вещей и требования перемен возникают не только там, где установленные порядки идут вразрез с объективными интересами определенных групп, сколько там, где они вступают в противоречие с изменившимися представлениями о справедливости. Если сильно упрощать, Маркс говорил о том, что буржуазные революции возникли вследствие того, что феодальные порядки мешали буржуазии эффективно производить и торговать. Однако не меньшее право на существование имеет тот тезис, что революции происходили вследствие того, что буржуа вдруг переставали считать справедливыми чисто символические проявления социального порядка. Например, то, что дворяне могут размещать герб на карете, носить что-то, ходить куда-то, а буржуа нет. Вот буквально вчера буржуа считали подобное неравенство установленным Богом порядком. А потом представления о справедливости изменились, и они вдруг стали считать то же самое неравенство вопиющей дискриминацией. То есть в основе нарушения социального порядка могут лежать не какие-то объективные интересы сословий, а совершенно субъективные изменения представления этих сословий о должном и справедливом. Исходя из этого тезиса, по аналогии с марксистской традицией объяснения исторических закономерностей, можно сказать, что революционная ситуация возникает тогда, когда скорость изменения представлений о справедливости опережает скорость адаптации к ним социальной и экономической структуры общества. Подобные сдвиги в представлениях о справедливости далеко не всегда способствовали прогрессу и развитию. История изобилует примерами того, как восстания, проистекающие из откровенной несправедливости текущего порядка, приводили лишь к колоссальным человеческим жертвам, ухудшению материального положения народа и еще большей несправедливости. Восстание желтых повязок в Китае в некотором смысле явилось ответом на бедность, эксплуатацию и бесправие. Однако его результатом стали 20 лет опустошительной гражданской войны. А в итоге падение династии Хань и затянувшаяся на несколько веков деградация экономической и социальной жизни Китая. Раздробленность, постоянные междоусобицы, вторжение варваров, возникновение жестких милитаристских государств с еще большим уровнем бесправия и эксплуатации. История одного только Китая знает несколько повторяющихся сюжетов, когда борьба с очевидной несправедливостью приводила к еще большей несправедливости. Последний из них разыгрался в середине 20 века.